что этот же звук раздавался во время схватки на лесной поляне, когда раздирали на части новорожденных. Я взглянул на Эдварда. Он приник лицом к Беллиному животу. Зубы вампира — верный способ порвать вампирскую кожу. Я вновь содрогнулся, выдыхая в Беллу воздух. Она вдруг закашлялась и заморгала, вращая невидящими глазами. «Будь со мной, Белла!» — завопил я. «Слышишь? Будь со мной, не уходи, твое сердце должно работать!» Она вращала глазами, пытаясь увидеть меня или его, но ничего не видела. Я все равно не сводил с нее взгляда. И тут Беллино тело замерло в моих руках, хотя ее дыхание восстановилось, а сердце еще работало. Я понял. Все кончено. То, что сотрясало ее изнутри, больше не в ней. Так оно и было. Эдвард прошептал. «Ренесми». Значит, Белла ошиблась. Родился не мальчик, которого она воображала. Ничего удивительного, когда она последний раз была права. Я, не отрываясь, смотрел в налитые кровью глаза, но почувствовал, как руки Беллы слабо приподнялись. «Дай!» — прохрипела она натреснутым шепотом. «Дай мне!» Я должен был понимать, что Эдвард выполнит ее просьбу, какой бы глупой она ни казалась. Но я и не подозревал, что он выполнит ее немедленно, поэтому не успел его остановить. Что-то теплое коснулось моей руки. Уже это должно было меня насторожить, ведь по сравнению с моей горячей кожей ничто не может быть теплым. Однако я не отрывался от Беллиного лица. Она заморгала и, наконец, посмотрела куда-то. Наконец, увидела. Едва слышный стон сорвался с ее губ. «Ренесми, красавица!» Тут Белла охнула. Охнула от боли. Когда я опустил глаза, было уже поздно. Эдвард выхватил теплую окровавленную тварь из ее слабых рук. Я пробежал глазами по Беллиному телу. Оно было измазано кровью. Кровью изо рта, из чревы и свежей кровью из маленького укуса на левой груди. «Нет, Ренесми!» — пробормотал Эдвард, как будто учил отродье хорошим манерам. Я не смотрел ни на него, ни на тварь, только на Беллу. Она опять закатила глаза. В груди у нее что-то глухо булькнуло, сердце трепыхнулось и замолчало. Оно пропустило, должно быть, не больше половины удара. Я с силой надавил Белли на грудь и начал считать про себя, пытаясь не сбиться с ритма. «Раз, два, три, четыре!» Вдул в ее легкие новую порцию воздуха. Больше я ничего не видел. Перед мокрыми глазами все помутилось. Зато я отлично слышал неохотный бульк-бульк ее сердце под моими неутомимыми руками. И чье-то сердцебиение, слишком быстрое и легкое. Я не смог определить, откуда оно доносится. Я протолкнул еще один глоток воздуха в Беллино горло. «Чего ты ждешь?» — с трудом выдавил я, нажимая Белли на грудь. «Раз, два, три, четыре!» «Возьми ребенка!» — рявкнул Эдвард. «Выбрось ее в окно! Раз, два, три, четыре! Отдай мне!» Раздался мелодичный голос из коридора. Мы с Эдвардом одновременно зарычали. «Раз, два, три, четыре!» «Я уже успокоилась!» — заверила нас Розали. «Отдай мне крошку, Эдвард, я позабочусь о ней, пока Белла...» Когда ребенка передавали белобрысый, я сделал еще один вдох за Беллу. Быстро тук-тук-тук стало удаляться. «Убери руки, Джейкоб». Я поднял глаза, все еще качая Белли на сердце, и увидел в руке Эдварда шприц. Целиком стали. «Что это?» Его каменная рука шибла мои. Раздался дикий хруст, сломался мизинец. В тот же миг Эдвард воткнул длинную иглу прямо в сердце Беллы. «Мой яд», — ответил он, надавив на поршень. Ее сердце сжалось, как от удара электрошоком. «Не останавливайся», — приказал Эдвард. Голос у него был ледяной, мертвый, ожесточенный и бесчувственный, словно он превратился в машину. Не обращая внимания на боль в заживающем пальце, я снова начал массаж сердца. Теперь качать было труднее, как будто кровь начала сворачиваться, стала густой и медленной. Проталкивая яд в Беллиной артерии, я наблюдал за Эдвардом. Он словно бы целовал ее, проводил губами по горлу, запястьем, сгибом локтей. Я слышал, как Беллина кожа снова и снова рвется под его клыками. Эдвард хотел запустить как можно больше яда в ее тело. Бледный язык лизал кровоточащие укусы, но меня не успело затошнить от этого зрелища. Я понял, что делает Эдвард. Там, где слюна смачивала кожу, она зарастала, и яд вместе с кровью запечатывался внутри. Я опять вдул воздух в Беллину легкие, но ничего не произошло. Грудь безжизненно приподнялась в ответ. Я все качал и считал, а Эдвард неистово кружил над Беллой, пытаясь вернуть ее к жизни. Вся королевская конница и вся королевская рать. Но в комнате были только мы. Я и он сгорбились над трупом. Вот все, что осталось от девушки, которую мы оба любили. Покалеченный, обескровленный труп. Все кончено. Белла умерла. Я знал это наверняка, потому что мое влечение бесследно испарилось. Я больше не видел причин оставаться с Беллой. Ее здесь не было. К этому телу меня не влекло. Беззачетное желание быть рядом исчезло. Вернее сказать, оно переместилось. Меня теперь тянуло в обратном направлении, вниз по лестнице, за дверь, наружу, уйти из этого дома и никогда, никогда не возвращаться. «Так уходи!» — рявкнул Эдвард, опять сбив мои руки. По ощущениям, на сей раз сломалось три пальца. Я рассеянно потянул их, не возражая против боли. Эдвард качал Беллино сердце быстрее, чем я. «Она не умерла!» — рычал он. «Она выживет!» Не знаю, со мной ли он разговаривал. Я отвернулся и, оставив его наедине с мертвой, медленно пошел к двери. Очень медленно, не мог шевелить ногами быстрее. Вот он какой. Океан боли. Другой берег был так далеко, в милях и милях бурлящей воды, что я не мог его даже вообразить, не то что увидеть. Я вновь почувствовал себя опустошенным. У меня больше не было цели. Я уже очень давно боролся за спасение Беллы и не спас ее. Она добровольно принесла себя в жертву монстру, который разорвал ее изнутри. Моя битва проиграна. Спускаясь по лестнице, я вздрогнул от звука, который раздался у меня за спиной. Звука сердца, бившегося по воле чужих рук. Мне захотелось налить себе в голову отбеливатель, чтобы он как следует разъел мозги и стер все воспоминания о Белле. Я бы согласился на мозговую травму, лишь бы не помнить тех криков крови и невыносимого хруста. Мне захотелось броситься вон, перепрыгнуть 10 ступеней одним махом и выбежать за дверь, но ноги были свинцовые, а тело измотано, как никогда прежде». Я спускался по лестнице, точно дряхлый старик. На последней ступеньке я передохнул, собираясь силами перед последним рывком к двери. На чистой стороне дивана спиной ко мне сидела Розали и сюсюкала с тварью, завернутой в пеленки. Наверное, она услышала, как я остановился, но не обратила на меня внимания, наслаждаясь мгновениями краденого материнства. «Может, хоть она теперь будет счастлива?» Розали получила, что хотела, и Белла уже никогда не отберет у нее ребенка. Неужели белобрысая ведьма этого и добивалась? Она держала в руках что-то темное, маленькая убийца издавала жадные сосущие звуки. А в воздухе пахло кровью человеческой. Розали кормила тварь. Конечно, ей нужна была кровь, что еще нужно чудовищу, жестоко искалечившему родную мать. Оно бы и от Беллиной крови не отказалось. Может, ее оно и пило. Когда я услышал эти звуки, силы ко мне вернулись. Силы, ненависть, огонь, красный огонь охватил мой разум, сжигая его, но ничего не стирая. Образы в моей голове были дровами, топливом, на котором зиждилась гиена огненная. Дрожь пробирала меня насквозь. Розали была полностью увлечена тварью и не обращала на меня внимания. Она не успела бы меня остановить. Сэм прав. Мерзкое отродье, ошибка природы, черный, бездушный демон. Он не имеет права на жизнь. Его нужно уничтожить. По-видимому, меня влекло вовсе не на улицу. Теперь я почувствовал источник неодолимой тяги. Я должен был прикончить тварь, очистить мир от мерзости. Розали попытается убить меня, когда чудовище умрет, и я буду сражаться. Не знаю, хватит ли мне времени растерзать ее, пока остальные не придут на помощь. Может, хватит, а может и нет. «Без разницы. И плевать, если волки, неважно из какой стаи, захотят мне отомстить или сочтут правосудие Каллинов справедливым. Больше ничто не имеет значения. Только мое собственное правосудие. Месть. Демон, погубивший Беллу, не проживет больше ни минуты. Если бы Белла выжила, она бы меня возненавидела. Придушила бы собственными руками, если б смогла. Ну и плевать». Ей было плевать на мою боль, когда она позволила безжалостно себя убить. Так почему я обязан беречь ее чувства? Ах да, есть еще Эдвард. Впрочем, он сейчас слишком занят, пытается вернуть к жизни бездыханный труп, чтобы прислушиваться к моим мыслям. Так что вряд ли у меня будет шанс держать данное ему обещание. Если только я не одолею Розали, Джаспера и Элис. Трое против одного. Да уж, в этом поединке я бы на себя не поставил. Но даже если я выиграю, не уверен, что найду в себе силы убить Эдварда. Для этого мне не хватит сострадания. С какой стати я позволю ему выйти сухим из воды? Разве несправедливее оставить ему жизнь? Пустую, лишенную смысла жизнь? Подумав так, я чуть не улыбнулся. Меня снедала кошмарная ненависть. У Эдварда не будет никого. «Ни Беллы, ни мерзкого отродья. В придачу я постараюсь прикончить как можно больше его родных. Хотя ему наверняка удастся их воскресить, потому что сжечь останки я не успею. Вот Беллу не оживишь. А мерзкую тварь? Вряд ли. Она ведь наполовину Белла и частично переняла ее уязвимость. И я услышал что-то в ее тихом трепещущем сердцебиении. Сердце чудище билось». «Беллина нет. Все нужные решения я принял буквально за секунду. Дрожь, охватившая меня, усилилась. Я пригнулся, готовясь броситься на Розали и зубами выхватить убийцу из ее рук. Белобрысая снова что-то проворковала, отставила пустую железную бутылочку и подняла тварь в воздух, чтобы потереться ее щеку. Отлично! Самое время для удара! Я подался вперед, а огонь начал преображать меня по мере того, как тяга к чудовищу росла. Она была сильнее, чем все предыдущие». И очень напоминала приказ Альфы. Раздавила бы меня, если бы я не подчинился. На сей раз я хотел подчиниться. Убийца поглядел через плечо Розали мне в глаза. Ее взгляд был куда осмысленнее, чем полагается новорожденным. Теплые карие глаза цвета молочного шоколада. Точь в точь Беллины. Дрожь как рукой сняла. Невиданной силы жара хватил меня, но то был не огонь, то было свечение. Внутри все словно сошло с рельс, когда я уставился на фарфоровое личико полувампира, получеловека. Кто-то молниеносными движениями перерезал нити, удерживающие мою жизнь, как связку воздушных шариков. Чик-чик-чик. Все, что делало меня собой... Любовь к мертвой девушке наверху, любовь к отцу, преданность новой стае, любовь к прежним братьям, ненависть к врагам и самому себе отделилась и улетела в небо. Но я не улетел. Теперь меня удерживала новая нить. Не одна, а миллион нитей, нет стальных тросов. Миллион стальных тросов привязали меня к единственному центру Вселенной. Я понял, каково это, когда мир вращается вокруг одной точки. Прежде симметрия Вселенной была мне неподвластна, а теперь я увидел, что она очень проста. Отныне на Земле меня удерживала вовсе не сила притяжения, а маленькая девочка на руках у Розали. Ренесми. Со второго этажа донесся новый звук. Единственное, что могло отвлечь меня в эту бесконечную секунду — неистовый стук, стремительное биение, преображающееся сердце.